Глава 18. Магистр произвел на Семена довольно гнетущее впечатление. Он был не просто старым, как говорил Тесар, а прям-таки древним. Изборожденное морщинами лицо, дрожащие, сведенные артритом руки, шаркающая походка и хриплый, даже какой-то каркающий голос. В общем, вид Медины мог бы вызвать вполне искреннюю жалость окружающих, если бы не одна маленькая, но очень существенная деталь. Этой деталью были глаза. Они никак не желали вписываться в образ почтенного старца. Острые, цепкие и совсем молодые, да вдобавок со странным нечеловеческим зеленоватым отблеском. Глаза хищника, одним словом. Аудиенция у главы ордена заняла от силы 10 минут вместе с представлением и прощальными напутствиями. У Семена создалось довольно четкое ощущение, что Медина очень спешит со смены носителя. Впрочем, его спешка была оправдана, учитывая жалкое состояние нынешнего представителя высшего разума. Ксантипа, в общем-то, тоже был отнюдь не мальчиком, но рядом со своим коллегой смотрелся бы его сыном, если не внуком. Видать, Рис и тут соврал насчет молодильных вирусов. Этого изможденного старика вряд ли кто-нибудь мог бы заподозрить в использовании хоть каких-то омолаживающих процедур. Перед встречей с Мединой Семен немного мандражировал на предмет раскрытия своей личности. Поэтому его сильно удивило полное равнодушие магистра к прошлому кандидата в носители. Единственное, что заинтересовало могущественного старца, это состояние здоровья Семена. Да, не слабую подставу с вирусом устроил Рис своему бывшему нанимателю. Похоже, ордену на полном серьезе сейчас было не до того, чтобы возвращать себе господство над этим миром. Тут бы разгрести собственные проблемы. Что ж, Семен был готов всеми силами помочь братьям выбраться из того дерьма, в котором они оказались стараниями одного безбашенного вирусолога. После аудиенции у нынешнего главы ордена, будущего носителя магистра, принялись готовить к посвящению. Помимо ванны и натирания всего тела ароматическими маслами, процесс подготовки включал в себя услуги парикмахера, косметолога и маникюрщицы. Проведшие последние 3 года в пещере, Семен буквально погрузился в нирвану. Никакие сомнения его больше не мучили. После встречи со своим предшественником он как бы сжег все мосты, и в его душе поселился покой. Перед тем, как вести нового магистра на ритуал посвящения, его облекли в черную шелковую мантию прямо на голое тело, что несколько шокировало непривычного ко всяким декаданским извращениям воина, но спорить он не стал. Как потом выяснилось, сие экстравагантное деяние тоже было частью ритуала. Если честно, сам ритуал показался Семену нудным, бессмысленным и, к тому же, слишком затянутым. Добрых 40 минут ему пришлось, как механическому попугаю, отвечать «да» на бесконечные запутанные сентенции одного из братьев. И если поначалу неофит здорово волновался, то к концу ритуала уже ловил себя на том, что проваливается не то в сон, не то в забытье, от откровенной скуки и монотонного голоса чтеца. Похоже, именно этого от него и добивались, поскольку стоило Семену немного потерять самоконтроль, как все закончилось. Он обнаружил, что находится в ритуальном зале совершенно один, если не считать тело старика, лежавшего бесформенной кучей тряпья у его ног. Семен на автомате перевернул старика на спину и убедился, что это уже мертвое тело когда-то принадлежало прежнему магистру. «Оставь этот мусор!» – прозвучал вполне узнаваемый голос Медины у него в голове. «Давай знакомиться, новый магистр. Как мне тебя называть?» От неожиданности Семен вздрогнул и стремительно обернулся, все еще надеясь, что принял за внутренний голос стоящего рядом человека. Разумеется, никого там не оказалось. Однако его дергания не прошли незамеченными и вызвали издевательское хихиканье подселенца. «Почему я слышу твой голос прямо у себя в голове?» — требовательно спросил Семен. — Я предполагал, что мы будем общаться вслух. — Привыкай держать рот на замке, когда иного не требует обстоятельства. Голос Медины прозвучал назидательно и, пожалуй, несколько высокомерно. Не то чтобы Семену и раньше не приходилось сталкиваться с сомнением начальников, но от высшего разума он ожидал чего-то более доброжелательного. Однако капризничать было уже поздно. — Мое имя Семен, — мысленно произнес он. «Я могу обращаться к тебе по имени?» «Так-то лучше, Семен». Медина откровенно наслаждался его растерянностью. «Сейчас мы пойдем к твоим новым подданным и продемонстрируем им несколько невинных фокусов. Я возьму управление на себя, так что не психуй». Ноги Семена вдруг начали двигаться помимо его воли. И только в этот момент до бывшего хозяина этих ног наконец дошло, что он реально попал. Ему сделалось кристально ясно, что Тессар, да и все остальные, кроме Риса, ошибались. Носитель магистра действительно был просто тушкой, которой подселенец манипулировал по собственному желанию. Эта новость взорвалась в голове Семена подобно гранате, напрочь отключив его способность к рациональному мышлению. «Стой!» – заорал он. Вернее, Семену показалось, что он издал этот истеричный вопль вслух, потому что изо рта, который ему больше не принадлежал, не вылетело ни единого звука. «Ну что не так?» – язвительно поинтересовался Медина. «Сиди тихо и не отвлекай меня от серьезных дел, иначе отправлю в карцер». «Я на такое не подписывался». Семен легкомысленно пропустил угрозу мимо ушей. «Мне говорили, что мы будем только обмениваться мыслями, а ты захватил мое тело». «Вылезай нафиг из моей головы. Я не даю свое согласие на подселение чужого разума». «Поздновато задергался». Медина глумливо фыркнул. «Ты это согласие уже дал и назад взять не можешь. Таков уж ритуал, участником которого ты только что был». «Так это была подстава!» От злости и бессилия Семену безумно захотелось совершить что-нибудь иррациональное, пусть даже бесполезное и смешное. Например, швырнуть что-то тяжелое в стенку или хлопнуть дверью так, чтобы та слетела с петель. Увы, для этого как минимум нужны были руки, которые ему больше не принадлежали. Оставалось только беситься, что пленник в собственном теле и исполнил, не особо заморачиваясь о последствиях. «Учти, Медина, я не стану твоим механическим болванчиком», решительно заявил он. «Я буду бороться за контроль над своим телом». Первое, что услышал Семен на свою угрозу, был долгий и глумливый хохот. Подселенец совсем не испугался. Похоже, подобная реакция носителя не была для него чем-то новым. Это явно было нехорошим знаком. И последующие события четко и убедительно подтвердили подозрения Семена. «Давай я тебе кое-что разъясню», снисходительно произнес Медина, когда ему надоело веселиться. «Ничего твоего у тебя больше нет. Это тело со всеми его переживаниями, мыслями и даже памятью теперь принадлежит мне. Ты нужен мне живым, но отнюдь не обязательно дееспособным. Я легко смогу обойтись без твоего сотрудничества. Но это довольно утомительно. И только поэтому ты время от времени будешь иметь доступ к моей собственности. Уяснил?» Семен промолчал, поскольку пока не решил, стоит ли воспринимать заявление подселенца всерьез. И тут, видимо, ощутил неуверенность носителя. «А чтобы ты побыстрее принял свое новое положение, я проведу небольшую демонстрацию», объявил он с тем выражением, с каким конферансье объявляет следующий номер программы. Внезапно все исчезло. Больше не было ни света, ни звука. Семен теперь не чувствовал не только своего тела, но и вообще ничего, кроме быстро заполнявшей его сознание паники. К счастью, длилось это погружение в ничто недолго, хоть и показалось почти вечностью. Когда ощущения вернулись, состояние Семена вполне... Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Правомерно было бы назвать эйфорией, поскольку ничего хуже полученного опыта в его жизни до сих пор не случалось. «У тебя есть два варианта». На этот раз в голосе Медина прозвучал металл. «Либо ты со мной сотрудничаешь, и тогда я не стану ограничивать твою свободу, либо отправишься в карцер до конца жизни этого тела. Впрочем, в последнем случае долго сохранять здравый рассудок у тебя вряд ли получится. Так что это будешь уже не ты, а просто биомасса». «Понятно», – пробурчал Семен. «Давай сотрудничать». Что и говорить, демонстрация последствий непослушания оказалась настолько наглядной, что у него мгновенно отпала всякая охота сопротивляться. «Что от меня требуется?» «Ничего особенного», – беспечно отозвался Медина. «Будешь разыгрывать из себя магистра и делать то, что я прикажу. Рад, что истерика так быстро закончилась, и мы можем, наконец, заняться делом». Семен почувствовал, как его тело начало двигаться. Он мог видеть, слышать, но этим его контакт с внешним миром и ограничивался. Вскоре наблюдатель обнаружил себя стоящим в большом зале перед толпой орденских братьев в черных балахонах. А дальше началась уже форменная фантасмагория. Невинные фокусы, о которых вскользь упомянул Медина, на деле оказались совсем не слабыми чудесами. По периметру зала начали вспыхивать огни ярко-белого света, а с потолка вдруг принялся низвергаться водопад, падая аккурат в появившуюся неизвестно откуда чашу. Потом потолок зала превратился в ночное небо, и на этом небе среди звезд появилась призрачная фигура великана в сверкающих доспехах. Воин величественно сошел с небес и дотронулся мечом до плеча коленопреклоненного магистра, типа посвятил его в рыцари. Следом за воином явилась какая-то голая девица, только она не спустилась с неба, а вылезла из чаши с водой и выглядела как утопленница. Кожа и волосы у девицы были голубого цвета и блестели, как глянцевая бумага. Губы чем-то напоминали лакрицу, а глаза светились мертвенным белым светом. В общем, то еще страшилище. Но Медина ничуть не смутился. Он деловито скинул на пол балахон, в который обрядили Семена перед ритуалом, и остался, в чем мать родила. Тут же появилось ложе, застеленное черным шелком, и двое галышиков принялись совокупляться прямо на глазах у многочисленных зрителей. Семен искренне порадовался, что в этот момент не ощущает своего тела. Наверное, ему было бы противно даже прикоснуться к синюшной водяной девке, а уж трахаться с ней – это вообще за гранью. «Это всего лишь иллюзия», – пропел в его голове довольный голосок Медины. «Не думал, что ты окажешься таким ханжой, Семен». «Долго еще?» – проворчал тот с отвращением, глядя на охваченную азартом публику. «Поспи, я без тебя справлюсь». Медина снисходительно хмыкнул, и сознание Семена погасло. Это было совсем не похоже на его предыдущий опыт погружения в ничто. Просто его вдруг не стало. Когда сознание вернулось к новому магистру, представление уже давно закончилось. Он сидел в кресле перед камином в довольно большом и уютном кабинете. Перед ним на столике стояла чашка чая и рюмка с чем-то явно алкогольным. «Не стесняйся», – раздался в голове Семена голос Медины. «Тебе нужно расслабиться. В первый раз у многих сносит крышу. Ты еще неплохо держался, не запаниковал. Можешь пользоваться нашим общим телом». Семен не заставил себя уговаривать. Он быстро опрокинул алкоголь в свою глотку и сразу почувствовал, как тепло разливается в животе. Глотнув чаю, он приготовился выслушать дальнейшие распоряжения своего нового хозяина. Но тот внезапно расхохотался. «А ты оказался довольно покладистым носителем для мятежника», отсмеявшись, заявил Медина. «Похоже, тебе и раньше приходилось служить». «Думаю, время для прелюдии закончилось. Пора переходить к главному блюду. Начнем, пожалуй, с того, что ты мне расскажешь о проходе в горах, которым ты вывел Тессара из Алата». Семен похолодел. Он-то был уверен, что этот путь останется их с Тессаром тайной. Но боевик, видимо, не счел нужным скрывать столь важную информацию от своего начальства. Собственно, Тессар никогда и не обещал хранить этот секрет. Хотя Семен честно предупредил, что ни за что не сдаст город, в котором живет его семья. Можно ли было назвать это предательством? Вопрос, конечно, спорный. Но в данной ситуации он сделался уже чисто умозрительным. «Слушай, Медина», — принялся увещевать подселенца Семен, «я готов преданно служить ордену и слушаться тебя. Только не проси меня предать жителей Алата. Там живет моя семья, понимаешь?» «Ты, похоже, так ничего не понял», — магистр презрительно хмыкнул. «Это была вовсе не просьба, а приказ. И не вздумай опять завести свою шарманку про сопротивление. Если только попытаешься бунтовать, я просто вскрою твою память, как гнилый орех. Поверь мне на слово, это будет очень больно». Если Медина рассчитывал таким образом раздавить своего носителя и лишить его воли к борьбе, то явно просчитался. Угроза близким сработала как триггер, включив защитную реакцию бессмертного практически в рефлекторном режиме. Едва отдавая себе отчет, что он делает, Семен поставил ментальный блок. Причем его страх за жизнь Киры и Тиночки был настолько силен, что блок оказался совершенно непробиваемым, и это однозначно выдало его владение ментальными техниками. «Это не спонтанная паническая реакция», — Медина мгновенно поставила диагноз своему легкомысленному носителю. «Твой ментальный блок слишком хорош, чтобы можно было принять тебя за самоучку». «Я бессмертный». Семен решил, что дальше скрывать свою личность смысла не имеет, поскольку он уже выдал себя с головой. «Но ты не сможешь задействовать мои установки подчинения, потому что я из другой реальности». «Вот как!» – злорадно процедил Медина. «А ведь я знаю, кто ты такой. Ты беглый шпион Ксантипы». «Прелестно. Твой хозяин будет просто счастлив снова с тобой встретиться. У него к тебе накопилась масса вопросов. Кстати, позволь развеять твою глупую иллюзию относительно неуязвимости бессмертных в чужой реальности». В голосе подселенца ясно послышалась угроза. «Установки в твоем мозгу заставят тебя подчиняться любому магистру. Извини, дурачок, но ты сам напросился». Следующую фразу Медина произнес нараспев на каком-то неизвестном языке. Она состояла в основном из гортанных и гласных звуков и показала Семену подозрительно знакомой. Вот только он никак не мог вспомнить, когда и при каких обстоятельствах мог ее слышать. Бессмертный напрягся, ожидая, что это заклинание превратит его волю в кисель, однако ничего не почувствовал. «Сними блок», — скомандовал Медина, видимо, уверенный, что его метод сработал. «Обломись», — злорадно усмехнулся Семен. «Не действует на меня твое колдовство». Однако торжествовал он недолго. В следующее мгновение его сознание провалилось в черное бесформенное ничто, в котором не было ничего, кроме ощущения безысходности. Судя по той скорости и бескомпромиссности, с которыми Медина изолировал сознание своего носителя, ни о каком сотрудничестве речь больше не шла. Магистр вовсе не собирался воспитывать или припугнуть своего пленника. Он тупо от него избавился. Как и в прошлый раз, сознание Семена зависло в безвременье при полном отсутствии каких-либо ощущений. Но теперь надежда на то, что это состояние продлится недолго, у пленника не было никакой. Он оказался слишком опасным носителем для Медины, чтобы тот рискнул выпустить неподконтрольного его воли бессмертного на свободу. Самое поганое в данной ситуации было то, что Семен не потерял способности думать и испытывать эмоции. Наверное, ему гораздо легче было бы отключиться вовсе, и предыдущий опыт показывал, что Медина вполне был в состоянии его вырубить. Но, похоже, в планы тюремщика подобные альтруистические действия не входили. Ему хотелось заставить своего пленника страдать и сходить с ума от ужаса. Что ж, его намерения осуществились в полной мере. Семена действительно накрыла волна неконтролируемого отчаяния, и он со всей дури рванулся на волю. Поскольку в его тюрьме не имелось ни стен, ни вообще каких бы то ни было ориентиров направлений, то энергетический удар, который послал в пространство пленник, распространялся подобно сфере. Наверное, если бы Семен в этот момент был хозяином своего тела, то эта сфера выжгла бы все живое на расстоянии нескольких метров от источника. Но сейчас его смертоносный удар вообще не встретил никакого сопротивления. Окружавшая его сознание невидимая оболочка удовлетворенно чавкнула и всосала в себя энергию удара без остатка. В отчаянии пленник принялся поносить своего тюремщика в грубой и нецензурной форме, что было совершенно бесполезно. Но вроде бы помогло ему немного успокоиться и принять тот неоспоримый факт, что мириться силами с могущественным внеземным разумом было бессмысленно. Оставалось только смириться и послушно ждать конца, каким бы он ни был. Единственное, что еще позволяло Семену сохранять рассудок, это надежда на то, что пытка не продлится долго, ведь Медина пообещала, что отправит мятежника на расправу к его бывшему хозяину. Какую бы казнь не уготовил Ксантипа, обманувшего его ожидания бессмертному, этого в любом случае будет лучше, чем медленное погружение в безумие. Реплика искателя. Тот, кто создал для нас концепт тела, обладал воистину извращенным чувством юмора. Это ж надо было сделать инструмент по форматированию реальности важнее самой реальности. Боюсь, заценить юмор этого шутника я не в силах, но давайте все же попробуем разобраться с его мотивами и понять, зачем ему понадобилось так издеваться над людьми. Может быть, он просто мизантроп, и ему доставляет удовольствие наблюдать, как мы, подобно нелепым гусеницам, ползаем по внутренней стенке скорлупы созданного им концепта, будучи не в силах выбраться за ее пределы. Или скорлупа появилась в результате его ошибки. Смею вас заверить, что дело тут не в дурном характере нашего шутника и не в его невежестве. Ограничивающий нас концепт был разработан им намеренно с очень конкретной целью. Без него существование нашего материального мира было бы невозможно. Если мое утверждение звучит для вас парадоксально, то спросите себя, что делает наш мир материальным, отчего мы не парим в небесах, как ангелы, а ходим по твердой земле. Что конкретно определяет формат проявленной реальности? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам необходимо немного углубиться в механизм ее формирования. Вы же не станете утверждать, что наш мир представляет из себя суп из вибраций, но ведь именно их и порождает наше сознание. Откуда же тогда в нем берутся привычные нам объекты? А оказывается, все это не более чем те самые ментальные концепты, о которых мы говорили ранее. Эти концепты представляют из себя интерпретации вибраций нашего сознания, которые создает наш ум. Это он переводит проявленные формы с языка спектральных характеристик на язык зрительных образов, звуков, запахов, вкусовых и тактильных ощущений, а также эмоций и мыслей. На основе своих интерпретаций ум строит для нас некую иллюзорную реальность. Иначе говоря, все, что мы видим, слышим, ощущаем и даже думаем, это вовсе не исходные вибрации нашего сознания, а иллюзии, создаваемые умом. Свою работу наш хитрый волшебник ум начинает с того, что создает концепт нашего тела, вокруг которого и строит всю остальную реальность, используя тело в качестве фильтра вибраций сознания. Как вы, наверное, уже догадались, под термином «тело» я подразумеваю не только физическую оболочку, но и его тонкие составляющие, которые обеспечивают нам возможность испытывать эмоции, думать и общаться с высшими планами бытия. Так что фильтр, который ум использует для создания нашего иллюзорного мира, обладает значимой пропускной способностью в широком диапазоне вибрационных частот. Образно говоря, наше тело можно уподобить резцу скульптора, вырезающего из бесформенного куска камня Венеру Милосскую. В данной аллегории куском камня являются все вибрации той капли океана сознания, которой мы являемся, а Венерой – лишь часть этих вибраций, которые мы способны уловить с помощью нашего тела. Если хорошенько подумать, то становится очевидно, что наш мир – это вовсе не то, что проявляет наше сознание, а то, что воспринимает тело и интерпретирует ум. Те вибрации, которые никак не воспринимаются телом, для нас просто не существуют. Как ни фантастично это прозвучит, но формат проявленного нашим сознанием мира действительно определяется параметрами нашего тела. Отсюда вытекает тривиальный вывод. Материальный мир, содержащий грубые вибрации, можно создать только с помощью физического тела, которое в состоянии эти вибрации улавливать. Какое-нибудь эфирное существо не сможет поддерживать концепт материальности, поскольку в его теле отсутствуют необходимые для этого грубые вибрации. Проявленный его сознанием мир будет текучим и изменчивым, как и его эфирное тело. Чтобы создать... Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Фиксированный материальный мир нужны существа, обладающие, помимо эфирных, еще и физическими телами. Вот мы как раз и являемся такими существами. Но при чем тут концепт субъектности тела? Само по себе наличие у нас физических тел никак не объясняет причину его внедрения в нашу жизнь. Зачем нужно было прятать от нас тот факт, что мы являемся проявленной формой источника? Пусть мы формы, в вибрационном спектре которых присутствуют низкие частоты. Но что же в этом плохого? Напротив, понимая, кто мы есть на самом деле, мы могли бы осознанно поддерживать концепт материальности нашего мира. Так ведь даже проще. Зачем же нас заставили забыть свою истинную природу и привязали наше существование к существованию наших физических тел? Похоже, кое-какие аспекты этой самой природы не позволяли превратить нас в тупые машинки по воплощению материального мира. Будем разбираться дальше.